Глава 15. Эва. Сознание вытягивает из темноты медленно, урывками, неохотно. Там, где не существует никого и ничего, вполне уютно и комфортно. Я подтягиваю колени выше груди, обнимаю их обеими руками и утыкаюсь в них носом, устраиваясь удобнее. Совсем не хочется возвращаться в реальность. Но спустя пару минут безделья веки я все же разлепляю, раз уж сон больше не идет. Стоит чуть задрать лицо, взору предстает освещенная городскими огнями панорама, виднеющаяся сквозь высокие окна. Лежу на боку. Оказывается, я проспала до самой ночи слишком долго. От последних воспоминаний не остается ни намека. Ни хозяина апартаментов, ни галстуков, которыми он прежде привязал меня к кровати. Даже следов на запястьях и лодыжках от связывания нет. А еще, судя по всему, у меня начинаются галлюцинации на фоне пережитого стресса, ведь повсюду пионы. Цветочный запах тончайший, почти неуловимый. От бледно-розовых и кремовых до нежно-лазурных и лимонных. Их так много, что сбиваюсь со счета, пока кручу головой туда-сюда, разглядывая пышные бутоны и сочные стебли, мастерски расставленные в плетеные корзинки и специальные коробочки цилиндрической формы, похожие на шляпные. Я точно не сплю? Просыпаюсь. Или это такие извинения? А может, предложение мировой? Или все же брежу? Так и хочется себя ущипнуть, чтобы понять наверняка. Разумеется, ничего такого я не делаю. Зато не отказываю себе в удовольствии дотянуться до ближайшего цветка, тронув кончиками пальцев бархатные лепестки. Вдыхаю глубоко-глубоко, впитываю вкусный аромат. Как же все-таки я люблю пионы. Невозможно не улыбнуться, глядя на это шикарное великолепие, полное удивительной и хрупкой красоты. И это еще не все мои открытия на сегодняшнюю ночь. После того, как откидываю без того сползающую от моих движений простынь, намереваясь направиться в душ, осознаю и тот факт, что меня не просто уложили, но и заботливо укрыли. А в гардеробной и вовсе, помимо привычных взгляду мужских рубашек, полно женской одежды. Блузки, юбки и платья самых разных фасонов. Футболки, жакеты, кардиганы, пиджаки, даже сумки, парные к обуви, которой насчитывалось не менее десятка. Все новое с бирками, хотя аккуратно расставлено и развешено по своим местам, подходящие по размеру. Жаль, не находится ни одних шорт, как и самых заурядных штанов, как и нижнего белья, вообще никакого. Это тоже специальный посыл такой, весьма своеобразный. Подумала бы над этим куда тщательнее, но после того, как удается настроить нужную температуру потока в душевой кабине, и он льется на меня сверху, а вода, стекающая по полу, меняет цвет на блекло-розовый, все мое внимание сосредотачивается на ином, на себе и на том, куда не удосужилась посмотреть раньше. С внутренней стороны бедер постепенно смывается засохшая кровь, а собственная память услужливо подсовывает прошедшие мгновения умопомрачительного наслаждения, пронзающего каждую мышцу в моем теле, наряду с резким толчком мужских пальцев. Так вообще бывает, чтоб лишиться девственности вот так за секунду и не понять этого? А как же боль и что там еще тому сопутствует? Все у меня не как у нормальных. И пусть одна часть меня малодушно радуется такому легкому избавлению, ведь все то, что я сама себе лично представляю, куда хуже, длительнее и неприятнее. Другая откровенно досадует и негодует. Не так все должно быть. Нельзя соблазнять и увлекаться, и уж тем более испытывать даже крохи чего-то положительного по отношению к тому, кто совсем не достоин ничего хорошего. Я и не буду. Хотя предоставленной одеждой все же пользуюсь. Как и пользуюсь другими мелочами, оставленными для меня в ванной комнате. Расческой и феном, например. А еще помадой. Алой. Последней абсолютно ни к чему. Я, в принципе, не особо увлекаюсь такими яркими акцентами во внешнем виде. Но в голове будто змей-искуситель нашептывает, подталкивая на эту небольшую провокацию. Пусть на дворе ночь, спать я не собираюсь. Некоторое время банально зависаю на окружающей спальне цветочной красоте, вернувшись к ней. В конце концов, как бы я ни относилась к тому, кто является первоисточником столь щедрого и прекрасного дара для меня, пионы – это же пионы, я их люблю, они ни в чем не виноваты, а потому очередная бестолковая улыбка никак не сходит с моих губ, пока снова и снова любуюсь ими. А затем иду в основную часть пентхауза. Очень хочу верить, что и дальше буду предоставлена сама себе – удастся что-нибудь перекусить, и при этом желательно, чтобы в горле не застряло от присутствия сомнительной компании. Но не судьба. Зато поздний ужин меня действительно ждет. Вместе с мужчиной, расположившимся прямо на полу в гостиной с бокалом очередной порции чего-то явно алкогольного, перед столиком, уставленным всевозможной всячиной. Запеченное мясо с клюквенным соусом, рыба в сливочной подливке с прованскими травами, несколько свежих салатов, сыр и фрукты, нарезанные дольками. Я ловлю себя на мысли о том, что знаю каждое из этих блюд и невольно усмехаюсь про себя сделанному выбору, пока приближаюсь. Очень уж похоже на приглашение, пусть и негласное. Все-таки мировая? Хотя по мрачному виду Кая вовсе не скажешь. Вот и не говорю. Ничего. Все свои предположения и догадки оставляю при себе. К тому же слишком ярко всплывает в памяти совсем иное. Едва мой взгляд вновь цепляется за бокал с алкоголем, зажатый в мужских пальцах. Невозможно не помнить и забыть, что умеют вытворять со мной эти пальцы. Останавливаюсь, так и не дойдя до него пару шагов. Усаживаться напротив тоже не спешу. В один момент становится не по себе, когда он придирчиво медленно рассматривает меня снизу вверх, задерживаясь в районе сдобренных алой помадой губ. Возникшие образы прошлого моментально сменяются другими. Там я на коленях перед ним, а его взгляд такой же тяжелый и темный, неумолимо порочный. Порыв стереть помаду, да и вообще сбежать из гостиной, забившись в самый дальний угол, который только сумею найти, я подавляю с некоторыми усилиями. Помогает такое же неумолимое и властное, пусть и тихое, от него. Сядь. Не помню, чтобы я отличалась послушанием, но колени сами по себе подгибаются. Успокаиваю себя тем, что так намного проще отвлечься от навязчивых картинок в голове. Хотя бы тем же ужином. На последнем я и сосредотачиваюсь изо всех сил. Поесть действительно стоит. Не помню, когда я ем нормально в последний раз. И не имею ни малейшего понятия, когда еще доведется. Минута. Другая. В абсолютном молчании. В моей голове начинают кружиться и другие мысли. Одна другой, скажем так, тревожнее. Если отодвинуть все те постыдные минуты подаренного им блаженства и сконцентрироваться на том, что предшествует, то выходит, что? Визит акушерки заканчивается весьма своеобразным лишением девственности, не более того. Нет девственности, нет и хлопот. Так что ли получается? А контрацепция? Да ну на, зачем я об этом вообще думаю? Будто бы собираюсь с ним еще и не раз. Лучше подумать о том, почему я до сих пор здесь. Почему папа меня не забирает? Не может? Или он тоже принимает условия этой сомнительной сделки? И тогда мне действительно придется... Нет, об этом я думать тоже не хочу. Определенно должна быть какая-то причина. Надеюсь, с ним все в порядке. Тем более, что... Имя. Нарушает затянувшуюся паузу Кай. Того, кому собирался продать твой отец. Добавляет с мрачной усмешкой. Формулировка настолько мерзкая, что буквально застревает в моих мозгах, а я сама брезгливо морщусь. Но не поправляю. Проглатываю насильно засунутый в себя кусок рыбы. Говорила же, не знаю. Отзываясь максимально спокойно и нейтрально. Говорила, что не видела. Прищуривается, впивается подозрительным взглядом. Явно не верит. А мне вспоминается конверт со множеством кандидатов. Всех озвучить? Нет, конечно. Зато с губ срывается нервный смешок. Даже если бы знала, не сказала бы. Огрызаюсь, упрямо вздернув подбородок. Не хочу, чтобы от меня зависела еще чья-нибудь жизнь, если ты вдруг снова будешь не в настроении. Да, определенно перегибаю. Ну что уж тут, сказанного не вернешь. А стоило бы. Всего с одного его жеста. Хочется не только все свои слова обратно забрать, но и вообще умолкнуть навсегда. Слишком жестко и крепко смыкаются его пальцы на моей челюсти. «Если хочешь, чтобы я тебя снова трахнул, можешь просто попросить», — снисходительным полушепотом сообщает Кай. «Не обязательно каждый раз со мной спорить, вынуждая принудительно затыкать твой сладкий ротик». Темный взор разгорается таким ярким предвкушением, что если нахожусь с ответом, в любом случае не рискую. С другой стороны, если молчу, значит утверждение верно? Ага, как же. Даже не надейся, если только в твоих извращенных мечтах я тебя захочу. Фыркаю встречно, дернувшись назад и чуть в сторону в попытке избавиться от стальной хватки. И я не спорю, Всего лишь поясняю свою точку. Где-то тут я затыкаюсь. Никакой возможности договорить банально не остается. Да, моя попытка освобождения удачная. Вот только она сопровождается тем, что Кай не менее легко и удачно, на этот раз для него самого, ловит меня за запястье. А затем весь наш ужин летит со стола. Грохот разлетающейся керамики сопровождает мой тихий вскрик. Еще через секунду мир переворачивается. Точнее, это меня переворачивают, уложив спиной на резную поверхность вместо скоропостижно скончавшегося ужина. В моих извращенных мечтах, моя хорошая девочка, живет кое-что совсем-совсем другое, тихим коварным шепотом сообщает Кай, нависая сверху. И раз уж ты о них заговорила... Раз уж я о них заговорила, то что? Ну зачем он не договаривает? Мое воображение автоматически пытается додумать и представить само. Это совсем несложно, учитывая, что подол платья задран до самых бедер, а колени плотно обхвачены его ладонями и разведены в стороны. Сопротивляться дальше? Снова. Наверное, нет. Слишком отчетливо помню, чем заканчивается прошлое мое сопротивление. И вряд ли собираюсь терпеть еще одну такую позорную капитуляцию, когда собственный организм предает. А он предает. Уже сейчас. Буквально с первой секунды. От одного только чувства жара чужих прикосновений, что впитываются под кожу, как самый верный дурман. Отрава несется по моим венам ядовитой патокой, остается где-то глубоко внутри раскаленным клеймом. И я сдаюсь. Не ему, своим ощущениям. Не хочу наслаждаться и все равно наслаждаюсь. Тем, как широкие сильные ладони плавно ведут от колен по внутренней стороне бедер, одаривая убийственно медленной лаской, порождающей мириады будоражащих мурашек по всему телу. Зажмуриваюсь. Не могу глядеть в темные порочные глаза, полные не только тьмы, но и грешного обещания. Воздуха в легких перестает хватать. Я жадно хватаю ртом воздух, запрокидывая голову, и не дышу вовсе. Кислород застревает в горле в тот момент, когда мужские пальцы умещаются между моих ног, слегка надавливая и раскрывая. Не проникает, гладит, дразнит, ласкает, снова и снова. Да, не смотрю. Ощущение и без того с избытком. Но приходится. «Будешь в глаза мне смотреть», — обманчиво мягким шепотом доносится от склонившегося над моим ухом мужчины. «Тебе выбирать, добровольно или же...» Опять не договаривает. Да и слова ни к чему. Его пальцы движутся выше. Левая ладонь цепляет подол платья, довольно порывистым жестом задирает тот намного сильнее. Правая на контрасте аккуратно, почти бережно тянет за ворот и ту часть ткани, что прикрывает мое плечо, стаскивая ниже. А первая, расправившись с подолом, опускается на мои губы. Кай давит совсем слегка, подушечкой большого пальца, ведя из стороны в сторону, с жадной зацикленностью наблюдая за собственными манипуляциями. И да, теперь я совершенно точно смотрю, как он того желает. Мои глаза распахиваются сами собой широко-широко, стоит разуму подсунуть каждую из ассоциаций, что рождает мой мозг от одного этого элементарно откровенного жеста. И еще шире, стоит расслышать приказным тоном столь же властное, сколь и развязное. Соси. Я решаю быть покорной еще минуту назад, но вовсе не поэтому позволяю двум его пальцам проникнуть глубже. Может быть, я растеряна или дезориентирована новой порцией грязных высказываний. А может, из двух зол? Да, пусть это будут лишь его пальцы. Чем? Черт! Совершенно напрасно я об этом задумываюсь. Ведь понимаю, что моя проблема не только и в этом, и в другом сразу. Во мне. Самой. Слишком восприимчивой к тому безумию, что он творит. И ко всему тому, что он со мной вытворяет в принципе. Иначе бы между моих ног сейчас не становилось настолько интенсивно влажно. Должно быть, я тоже схожу с ума. Всего с одной его фразы. Этой и последующей. «Да, вот так», — продолжает хрипло шептать он. «Сожми крепче, моя хорошая девочка. Возьми глубже». Он выпрямляется, тем проникновеннее воспринимается порочный взгляд, направленный глаза в глаза. «Если и собираюсь отвернуться, вновь зажмуриться, не теперь». Не тогда, когда тону и вязну в темном омуте чистейшего желания. Раз за разом послушно вбираю в себя мужские пальцы. И едва сдерживаю рвущийся наружу стон, едва моя грудь обнажена, а соски поочередно сжаты. В тот же миг словно импульс пронзает, прошивает до кончиков пальцев на моих ступнях. Остается где-то внизу живота, оседает тяжестью, новым желанием, всего того, что я испытываю этим утром. А может быть и того, что, вероятно, намного больше. Каким бы низменным и эгоистичным ни был бы этот мой возможный грех, он определенно будет моим. Я сама так хочу. Его, Кая. В чем, конечно же, ни за что не признаюсь. Да и не нужны никому мои признания. Инициатива все еще не моя. А мужчина совсем не медлит. Вновь ласкает меня между ног, вталкивает в меня свои пальцы, одновременно и снизу, и сверху. А я окончательно теряюсь в своем нахлынувшем сумасшествии, не сдерживая очередной рвущийся наружу стон. Один, другой, третий. Он растягивает меня изнутри каким-то слишком немыслимо достоверным способом, задевает все нужные точки. Я сама прежде не подозреваю об их существовании, но то я. Кай доводит меня до оргазма в считанные секунды, и не только до него. До той грани, где кажется совсем без разницы, насколько гиблым и предательским становится это мое захватившее наслаждение. Я почти полностью отключаюсь от реальности и совсем не хочу возвращаться обратно. Жаль, здесь учитывается не только мое мнение. «Кай, даже не думай засыпать, моя хорошая девочка», проговаривает одним рывком, подхватывая на руки. «Мы еще не закончили. Если бы у меня нашлись хоть какие-нибудь силы возразить, и тогда не возразила бы. Какой в этом смысл? Когда так тепло, уютно и удобно в его сильных объятиях, а мне с ними все равно не справиться, как и не избавиться от них. По крайней мере, не так сразу. Дальнейший путь не такой уж и длинный или внезапный. Мужчина несет меня в спальню, укладывает посреди постели, не оставляет ни на мгновение, нависает сверху, прожигает полным все той же знакомой мне жажды взором. Я не шевелюсь, не дышу вовсе. Смотрю в его глаза и очень стараюсь не думать о том, что платье на мне никто не поправляет, и я в нем все равно, что без него или куда вульгарнее. А он словно мысли мои моментально читает, тоже про платье вспоминает. Приподнимает сперва меня, затем мой давно помятый наряд, избавляется от него, вышвыривает куда-то в сторону, на пол не глядя. Вновь смотрит исключительно мне в глаза. Почти верю в то, что снова скажет какую-нибудь пошлую гадость. Ошибаюсь. Мгновение. Одним рывком впечатывает в себя. Накрывает губы до того болезненным поцелуем, что мои ладони сами собой сжимаются в кулаки, упираются в его плечи в намерении оттолкнуть, ослабить напор. Удивительно, но срабатывает. Нет, не отстраняется, но и не давит с прежней силой. Поцелуй становится мягче, медленным, тягучим. А я очень жалею лишь о том, что не догадываюсь вдохнуть заранее. Кислород в легких быстро заканчивается, в груди печет, голова идет кругом. И при всем при этом совсем не хочется прекращения. Наоборот, тянусь к нему ближе, прижимаюсь всем телом, насколько хватает собственных возможностей. Сама целую его, не менее алчно. Стаскиваю с него рубашку, в процессе порчу несколько пуговиц. Неважно, неумолимо хочется дотронуться до вбитых под кожу символов на мужском теле. Сегодня я не стану себе и в этом отказывать. Избавившись от мешающей преграды, кидаю вещицу куда-то в направлении выброшенного ранее платья. Не уверена, да и плевать. Пряжка ремня на его брюках занимает куда больше внимания, требует определенной концентрации. Вероятно, если бы мои пальцы не дрожали настолько заметно и явно, я бы действительно справилась самостоятельно. Хорошо не приходится. Если хочешь заполучить мой член, придется просить намного убедительнее. То ли дразнит, то ли действительно ставит перед фактом Кай, помогая справиться мне с тем, с чем одна не в силах. «Ангел мой!» Заканчивает едва различимым полушепотом, наравне с новым ласковым поцелуем, на этот раз в висок. Не обращение, контрольный мне в голову. Топит, в неожиданной нежности интонации. Убивает, мягкостью сопровождающего слова жеста. Воскрешает, всем тем, что рождается внутри вместе с услышанным. И все это за считанную толику мгновения. И я замираю, пропуская тот факт, что на самом мужчине не остается ни клочка одежды. Вспоминаю, кто мы и где мы, лишь после того, как его ладонь надежно обхватывает мою, вынуждая сжать мужскую плоть у самого основания. Кай давно возбужден, я помню это наверняка. хотя бы по его взгляду, дыханию. Но все равно напрягаюсь от пронизывающих ощущений. Он чувствуется в моей руке одновременно невообразимо твердым. И нет, громадным. И тем, что хочу ощутить непременно в себе. Уверенная в том, чтоб вошел до упора. Желательно здесь и сейчас. Без лишних никому давно ненужных прелюдий. Но нет. Мужчина явно дает понять, не будет так легко и просто. По крайней мере, для меня так точно. «Сожми крепче», — велит. Не ждет, сам сжимает мою ладонь в своей, а вместе с ними и перевитую венами плоть с проступившей жемчужной каплей смазки. Почти сразу отпускает, позволяет дальнейшее проделывать самостоятельно. Я правда стараюсь, хотя бы вспомнить все то, в чем уже имею опыт. Выходит откровенно паршиво. Соображать в принципе не получается. Не тогда, когда его умения превосходят мои, а мужские пальцы точно знают, где те самые нужные и важные точки на моем теле. И даже не несколько. Всего одна конкретно здесь и сейчас. Выгибаюсь дугой всего с одного его прикосновения между моих бедер. Запрокидываю голову, проклинаю очередную проявленную слабость, кусаю губы, закатываю глаза и не имею ни малейшего понятия, сколько так продержусь. Он кружит большим пальцем по клитору, вынуждает разводить колени шире, подаваться навстречу каждую секунду этой незатейливой и вместе с тем смертельно необходимой ласки. И забывать все то, кем и чем я могла и могу существовать прежде. Весь мир забывать вынуждает, если и помнить, то лишь его одного, единственного, и все то, что он может мне дать, чем еще одарит. Да, я в самом деле спятила, ведомая животной потребностью, самой элементарной, похотью. К черту влюбленность, страсть, симпатию и прочую хренотень. Я почти готова в самом деле просить, чтоб он просто-напросто трахнул меня, как захочет. Грубо, грязно, глубоко, жестко, даже если будет больно. Ведь мне давно уже больно. Почти скрутило этой нахлынувшей болью от того, насколько же всего недостаточно». К тому же то малое, что есть, и то прекращается. Слишком беспощадно и быстро. А еще... «Ты отвлеклась, моя хорошая девочка!» Не менее беспощадно напоминает Кай. «Сжимай крепче!» — повторяется в напоминании. Едва ли во мне находится настолько достаточное количество адекватности, чтобы сообразить сразу. Самой и на этот раз не приходится. Мужская ладонь накрывает мою, повторяет недавнюю манипуляцию, помогая сдавить и вновь ощутить в своей ладони его твердую плоть. Не отпускаю, веду снизу вверх и да, сжимаю, крепко, основательно, и снова опускаю ладонь вниз, не без удовольствия отмечая каждое последующее изменение в его дыхании. Оно отрывистое, хриплое, тяжелое, ведомое каждым моим движением. Мужчина весь будто каменный становится, хотя и то длится недолго. Он перехватывает мое запястье ровно в тот момент, когда лично мне кажется, что я почти достигаю нужного. Секундная передышка, и я перетащена к нему на колени, мой рот пленен новым поцелуем. «Продолжай», — командует он снова, разрывая недолгий контакт наших губ. «Быстрее, моя хорошая девочка!» Не удается. Моя рука замирает почти сразу. Глаза расширяются. Снова забываю, что надо дышать. Ровно в тот миг, когда его пальцы возвращаются к возобновлению моего совращения. Эта степень нашего общего порока мне еще неизвестна. И я совершенно не готова к тому, как собранная между моих ног влага размазана чуть выше, аккурат между поочередно смятых властным жестом ягодиц. Мои губы сами собой складываются в протяжное «Ох!» «Нет, не больно!» Он давит мягко, проникает неспешно, на шумном выдохе и моем рваном вдохе. А я и не подозреваю, что способна впустить его в себя настолько легко и просто, даже если это будет совсем не то, к чему я себя морально готовлю. Кай не останавливается. «Я распечатаю тебя со всех сторон, не только твою шикарную задницу. Ты будешь принадлежать мне, полностью только мне, ангел мой». То ли снова ставит перед фактом, то ли банально комментирует свои действия. Не просто просить будешь, умолять будешь, и в следующий раз сама встанешь передо мной на колени. Не задумываюсь. В исполнении озвученного тоже не сомневаюсь. Отдаюсь на волю происходящему. и каждому последующему толчку, что отзывается внутри чем-то остро запретным, уничтожающим напрочь последнее здравое, что во мне остается. Все смешивается. Ничего уже не понимаю. Ощущений слишком много, с избытком. Они намного больше того, что я способна выдержать. Неудивительно, что вскоре все внутри буквально взрывается и сжимается сладкими судорогами, сулящими забвение. Я прихожу к своему сегодняшнему повторному финишу личного наслаждения. И не одна. Вязкое липкое семя остается частично на моих пальцах, частично на моем животе и бедрах. Но я слишком расслаблена, чтобы думать или беспокоиться еще и об этом. И да, очень быстро потом я все-таки засыпаю. А перед тем... Мне понравились цветы, мямлю едва ли разборчиво после того, как мужчина располагается спиной на кровати, а меня устраивает на себе поверху, подзабив на собственную повязку и совсем не зажившую рану под ней. Очень красивые. Но и пусть решит, что ведусь на них, как последняя дурочка, и такой, как я, соответственно, вообще много не надо, что называется «купи задешево почти даром», сразу поведется, ведь тотально наивная, в простонародье полнейшая идиотка. Все лучше, чем то, что на самом деле предательски пробирается настолько глубоко-глубоко, что буквально внутро въедается, и теперь навечно будет жить в моей бедовой голове. Да и все равно же сказала. Очень уж захотелось.